или когда-нибудь я в самом деле убью вас. Ступайте с миссис Дин и сидите с ней. И смотрите, чтобы никто, кроме нее, не слышал ваших дерзостей. Что же касается Гертона Эрншо, то если я увижу, что он слушает вас, я его отошлю. И пусть ищет, где заработать свой хлеб. Ваша любовь сделает его отверженцем и нищим. Нелли, убери ее. И оставьте меня, все вы, оставьте меня. Я увела свою молодую госпожу. Она была слишком рада, что дешево отделалась и не стала противиться. Остальные последовали за нами, а мистер Хитклифф до самого обеда сидел в столовой один. Я присоветовала Кэтрин пообедать наверху. Но как только он заметил, что ее место пустует, он послал меня за ней. Он не говорил ни с кем из нас. Ел очень мало и сразу после обеда ушел, предупредив, что не вернется до вечера. Новоявленные друзья, пока его не было, расположились в доме, и я слышала, как Гертон сурово оборвал свою двоюродную сестру, когда та попробовала раскрыть, как поступил ее свекор с Хиндли. Юный Эрншо сказал, что не допустит ни одного слова в осуждении хозяина. «Пусть он дьявол во плоти, ничего не значит. Он, Гертон, все равно будет стоять за него горой. И пусть уж лучше она ругает его самого, как раньше, чем принимается за мистера Хитклифа». Кэтрин сперва разозлилась на это, но он нашел средство заставить ее придержать язык. Он спросил, как бы ей понравилось, если бы он стал худо говорить о ее отце. Тогда она поняла, что Эрншо считает себя оскорбленным, когда чернят его хозяина, что он привязан к нему слишком крепкими узами, каких не разорвут никакие доводы рассудка, цепями, выкованными привычкой, и жестоко было бы пытаться их разбить. Она показала доброту своего сердца, избегая с этого часа жаловаться на Хитклифа или выражать свою неприязнь к нему. И она призналась мне, что сожалеет о своей попытке поселить вражду между ним и Гертоном. В самом деле, мне кажется, Кэти с тех пор никогда в присутствии двоюродного брата не проронила ни слова против своего угнетателя. Когда это небольшое разногласие уладилось, они стали опять друзьями и были оба, и ученик, и учительница, как нельзя более прилежны в своих разнообразных занятиях. Управившись с работой, я зашла посидеть с ними. И так мне было любо и отрадно смотреть на них, что я не замечала, как проходит время. Вы знаете, они оба для меня почти как родные дети. Я долго гордилась одною, а теперь у меня явилась уверенность, что и другой станет источником такой же радости. Его честная и горячая натура и природный ум быстро стряхнули с себя мрак невежества и приниженности, в котором его воспитали. А искренние похвалы со стороны Кэтрин, поощряя юношу, побуждали его удвоить усердие. По мере того, как просветлялся ум, светлело и лицо, и от этого внешность Гертона стала одухотвореннее и благородней. Я едва могла себе представить, что предо мной тот самый человек, которого я увидела в памятный день, когда нашла нашу маленькую барышню на грозовом перевале после ее поездки к Пенистон-Крэгу. Пока я любовалась ими, и они трудились, надвинулись сумерки, а с ними пришел и хозяин. Он застал нас врасплох, войдя с главного хода, и не успели мы поднять голову и взглянуть на него, он уже увидел всю картину, как мы сидим втроем. Что ж, — рассудила я, — не было еще никогда более приятного и безобидного зрелища, и это будет вопиющий срам, если он станет бронить их. Красный отблеск огня горел на их склоненных головах и освещал их лица, оживленный жадным детским интересом, потому что, хоть ему было 23, а ей 18, им обоим еще предстояло узнать и перечувствовать много неизведанного, Ни в нем, ни в ней еще не выявились, даже не возникли.